Дмитрий Лазарев. Возрождение. Роман третий из цикла «Пандемониум». Когда все умрут, только тогда закончится большая игра. Рэдьяр Киплинг. Пролог. Восточные Карпаты, окрестности перевала Бекас. Замок выглядел так, словно кто-то специально придал ему зловещий вид, намереваясь сделать декорации для очередного фильма ужасов. Мрачное строение располагалось на высоком холме с крутыми склонами. Вокруг возвышались горы, густо поросшие преимущественно хвойным лесом. Последний как будто задался целью укрыть замок от посторонних взглядов, обступив его со всех сторон. Строение выглядело древним и заброшенным. Изначально явно крепостное, сооружение ветшало. Время здорово над ним порезвилось, пробуя на зуб там и сям. Стены, густо затянутые плющом, кое-где обвалились, а от их зубцов остались лишь воспоминания. Впрочем, в последнее время замок начал подавать признаки жизни, причем большей частью в ночное время. В узких окнах-бойницах его центральной башни мерцал тусклый свет, мелькали какие-то тени, да и давно заросшая высокой травой и заваленная буреломом дорога, ведущая к прогнившим воротам, недавно оказалась расчищенной. И это обстоятельство не могло не вызвать пугающих слухов у местного населения, выросшего на легендах о вампирах, и жители стали обходить замок стороной. Даже наименее суеверные из них считали, что присутствие здесь кровососущих мертвецов отнюдь не является чем-то невероятным. Недавнее нашествие орд Лангара Темного, едва не завоевавшего весь пандемониум, оставило немало следов, в числе которых были многочисленные недобитые отряды нежити, рассеянные по всему миру. Правда, в этих местах боевые действия не велись, но это еще ни о чем не говорило. Перемещаясь ночами, обитатели серых пределов вполне могли уйти достаточно далеко от территорий, которые во время войны были затянуты облачностью. Одинокий обитатель безымянного Карпатского замка выбрал это место для жизни отнюдь не случайно. Все выше приведенные обстоятельства были приняты им во внимание и полностью его устраивали. Он отнюдь не нуждался в повышенном внимании местного населения или оперативников КСМП, Корпуса Стражей Мира и Порядка, ближайший отдел которого находился в Клуж-Напоке, в 200 километрах к западу от этого места. Таким образом, замок стал для него идеальным убежищем на то тревожное время, когда по всему миру велись планомерные зачистки территории от остатков армии Темного. Он не нуждался в свете и тепле, а точнее даже избегал их. Обычные пища и вода для него не годились, а свое пропитание он добывал охотой, совершая ночами довольно далекие рейды, чтобы стражи... Сноска. Разъяснение незнакомых или малознакомых терминов дано в словаре в конце книги. Не смогли локализовать район его обитания. Большую часть времени неизвестный проводил в нижних помещениях замка, где не было окон, лишь изредка поднимаясь в башню. Вот и сейчас он сидел перед остывшим камином в большом зале, раньше, очевидно, служившим обеденным, в кресле, который добыл в одной из своих ночных экспедиций. И с некоторой долей брезгливости озирал свое обиталище. Зрелище было довольно безрадостное. Серые, покрытые плесенью стены, выщербленный пол, частично обвалившийся потолок. Конечно, поселившись здесь, он привел в кое-какой порядок те помещения, в которых собирался периодически бывать. Но сделать эту холодную каменную громаду, действительно жилой, было не в его силах. Впрочем, новый обитатель Карпатского замка был не особенно прихотлив, и ему частенько приходилось ночевать, а точнее дневать, в условиях гораздо худших. Достаточно вспомнить тот подвал в России, который буквально кишел крысами. От этого воспоминания незнакомец даже передернулся. Здесь такого уже не будет. Он на славу поработал своей специфической магией, призвав в эти руины одичавших собак и кошек, которые со знанием дела расправились с голохвостыми грызунами. И все же, не так полагалось ему жить, совсем не так. Не на это он рассчитывал, вступая в ряды завоевательной армии Лангара Темного. Неизвестный откинулся в кресле, задумчиво уставившись в потолок. Солнце село совсем недавно. Надо было дать время местным жителям заснуть и тогда пойти на охоту. Сегодня он не намерен был отправляться далеко, надоело. Пора показать этим деревенским дуболомам, что их страхи не беспочвенны, и от его жилища следует держаться подальше. Конечно, существовал риск, что они отправятся в Клуж-Напоку просить помощи у корпуса стражей мира и порядка. Но вряд ли это приведет к чему-то неприятному для него. У стражи сейчас и так забот по горло, а в этих местах наверняка еще и ложных вызовов полно. Вспомнили трансильвальцы свой фольклор после войны с нежитью. И им сейчас за каждым кустом исчадие тьмы мерещится. Незнакомец был высок и худ, впрочем, не настолько, чтобы выглядеть гротескно. Он обладал достаточно пропорциональной фигурой и длинными руками с тонкими пальцами, заканчивающимися довольно острыми ногтями. У него было бледное, слегка вытянутое лицо с тонким носом, волевым подбородком и глубоко посаженными серыми глазами. Из-под длинных черных волос чуть высовывались кончики заостренных ушей, а к его ярко-алым губам, казалось, навсегда приклеилась презрительно-саркастическая усмешка. Костюм, сапоги и плащ незнакомца, все выдержанные в темных тонах, явно знали лучшие времена. В нескольких местах они были прорваны и наспех залатаны не особенно умелой рукой. Сапоги еще держались, но брюки грозили вот-вот разойтись по швам, просто от старости и чересчур активного образа жизни их владельца. Очевидно, по этой же причине от полы плаща был оторван немалый кусок. Таким образом, неизвестный, манера держаться и движений которого выдавали его благородное происхождение, выглядел аристократом в изгнании, а точнее, загнанным аристократом. На лице его, однако, не отражалось ни малейшего беспокойства по поводу своего бедственного положения, и было похоже, что он непоколебимо верит в собственную удачливость и способность успешно выпутаться из любой передряги. Длинный узкий меч, который лежал в ножнах на коленях незнакомца и, по-видимому, довольно часто был в деле, только подтверждал, что с его носителем шутки плохи. Внезапно расслабленная поза незнакомца сменилась напряженным ожиданием и готовностью к схватке, а пальцы сжали рукоять меча, хотя для взгляда постороннего наблюдателя, если бы тут такой оказался, в комнате ничего не изменилось. Но мгновением позже кое-что все же произошло. Легкое марево поплыло в дальнем углу обеденного зала, чуть исказив вид трещины на стене, а затем там возникла безликая фигура в синем плаще с капюшоном. Ни один мускул не дрогнул на лице обитателя замка, только в глазах на миг вспыхнуло удивление. Уж кого-кого, но безликого он не ожидал увидеть в своем убежище. Незнакомец прикинул расстояние до незваного гостя. Нет, даже самым стремительным и глубоким выпадом его не достанешь. Да и затуманиться не успеешь, в порошок сотрет. Сила безликих была ему известна не понаслышке. Вот только одна неувязочка. Убили их всех. Лангар Темный постарался. Сам обитатель замка в памятной битве в обители безликих не участвовал, но в подробностях слышал о ней от тех, кто тогда был вместе с повелителем Серых Пределов. «Держу пари, Равен, вы сейчас прикидываете, как бы половчее проткнуть меня мечом!» — нарушил молчание безликий. «Не трудитесь. То, что вы видите, — лишь моя проекция, так как личный визит в этот мир может привлечь ненужное внимание». На этот раз изумление коснулось уже и лица вампира. «Откуда вы меня знаете?» «Не скромничайте, Равен. Правая рука самого Лангара Темного — это не мелочь». «А как нашли меня?» «А кто я, по-вашему?» «Если вы тот, кем кажетесь, то вопрос отпадает. Но вы не можете им быть, ведь Орден Безликих был поголовно истреблен. Или вы призрак?» «Отнюдь. Даже странно слышать от вас, столько лет прожившего в Серых Пределах, такие вопросы. Какие призраки? Вы знаете, как погибли Безликие? Их души поглотила корона мертвых, а Синий...» «Впрочем, это к делу не относится. Не буду отрицать, что я не тот Синий, что входил в ту роковую девятку, хотя часть его воспоминаний во мне и присутствует. Все течет, все изменяется, Равен Бланнард. Передо мной стоит задача возродить орден, и в этом мне нужна помощь. Равен расхохотался. И вы пришли ко мне. Думаете, вампир, правая рука самого Лангара Темного, самая подходящая кандидатура для этого? Да с чего вы вообще решили, что я захочу помогать вам? А мне есть чем вас заинтересовать. Не надоела еще жизнь загнанного зверя, Равен? Это можно изменить, и если согласитесь на мое предложение, вам больше не придется прятаться. Складные у вас сказки, Безликий. Ну, хорошо, допустим. Но почему все-таки вы обратились ко мне? Я хочу восстановить сеть наблюдателей, которая была у ордена в Пандемониуме до войны. Не думаю, что мне удастся найти всех старых агентов. Кто-то погиб, а кто-то скрылся. У вас же есть определенные способности. И в поисках наблюдателей, а также потенциальных безликих, вы могли бы оказать мне неоценимую помощь. Но я вынужден скрываться от всех и солнечного света в придачу. Ваши проблемы вполне решаемые. Начнем со второй. В воздухе перед Безликим возникло нечто вроде кулона с черным камнем. Мгновение, и оно оказалось в руках Равена. «Что это?» — подозрительно спросил вампир. «Часть вашей награды, а также то, что сделает вас полезным для меня. Я называю эту вещь ноченосец. Он полностью защищает своего носителя от солнечного света». Глаза Равена вспыхнули. «Не может быть! Откуда он у вас?» Синий пожал плечами. «Я наводил порядок в замке судьбы. Среди прочего, наткнулся на сей предмет. И вспомнил о вас. Как, аванс сойдет?» «Пожалуй. Ну а что делать с первой проблемой? Вы сами сказали, я довольно известная личность. У многих, как в Пандемониуме, так и в Вечнолесье, остались обо мне недобрые воспоминания. Не удивлюсь, если меня там объявили военным преступником». «Ну, для этого и существуют лики». «Лики? Артефакты, меняющие внешность носителя». Равен презрительно фыркнул. «Чары иллюзий. Да сквозь них меня сможет узнать даже средней руки адепт». «Воздержитесь от поспешных оценок», — осек вампира Синий. «Вы еще не все знаете. Назвать магию ликов иллюзией все равно, что Лангара Темного сравнивать с фокусником. Они осуществляют полное преображение. Даже в зеркале будет отражаться ваша новая внешность, в том числе и в зеркале ясновидения. Любое заклинание, рассеивающее иллюзии, кроме чар высших сил, перед ликами бессильно». «Да, дела», — немного сконфуженно промолвил Равен. «И кто же сотворил такое чудо?» «И чем только не занимались безликие на досуге», — отозвался Синий. «В хранилищах замка судьбы находится немало подобных диковинок. Если мы договоримся, то сразу сможем отправиться туда и подобрать для вас новый облик». «Считайте, что уже договорились», — быстро сказал вампир. «Я готов». «Есть еще один момент. Кровь. Только не говорите, что собрались меня перевоспитывать. Сразу заявляю, что эту синтетическую дрянь я пить не буду. И кровь животных тоже. Это, кроме всего прочего, еще и силы и способности мои уменьшит». «Успокойтесь, Равен. Такого я от вас не потребую. Но весьма желательно, чтобы вы ограничили выбор своих жертв, скажем так, определенными категориями граждан». «А именно?» «Во-первых, орки. Не думаю, что сокращение численности этой расы будет воспринято как большая трагедия. А кровь их, насколько я понимаю, для вас подходит». «Я пробовал когда-то орочью кровь», — подтвердил вампир. «Немного терпкая и горьковатая, но, в общем, ничего». «Во-вторых, преступники всех рас. Грабители, убийцы и тому подобные личности. По-моему, этого контингента вполне хватит, чтобы прокормить одного вампира. Но главное условие — подчищать за собой и ни в коем случае не плодить себе подобных». «Обижайте, мессир», — криво улыбнулся Равен. «Я аристократ, и плодить низших направо и налево, если это не нужно для дела, не мой профиль». «Очень на это надеюсь. Ну и последнее, ваша резиденция. Нужно некое тихое, но достаточно респектабельное место, обитатель которого мог бы вести достаточно уединенный образ жизни, славя среди соседей нелюдимым и эксцентричным чудаком, но не вызывая при этом подозрений. Думаю, что замок вполне подойдет». «Эти развалины», — не удержавшись, скривился Равен. «Это их вы называете респектабельными?» самом ближайшем будущем так оно и будет. Скоро сюда приедет один весьма богатый граф с целой армией строителей и отделочников, которые превратят сей памятник старины в первоклассное загородное поместье. Разумеется, графом будете вы. Но понадобятся немалые деньги. Да, Равен, без дела вы несколько поглупели. Все фонды ордена сейчас в моем распоряжении. На приличный ремонт вам хватит. Я вижу, у вас все продумано. Безликие ничего не делают наобум. Ну, если вы готовы, прошу в наш арсенал. Подберем вам лик и еще кое-что по мелочи. Фигура синего исчезла, а на ее месте зеленовато мерцала арка пространственного коридора. Равен немного постоял. Легким спазмом напомнил о себе голод. Ничего, с трапезой можно подождать. Нельзя с самого начала портить отношения с работодателем. А жизнь-то начинает налаживаться. Пробормотал себе под нос вампир и шагнул в арку.